Глава 11. Устроившись в номерах, мы пообедали и снова выехали из города. Через 4 километра мы прибыли к тому самому месту, где и должны были проходить практику. Уже издалека было видно, что это место идеально для нее подходит. Тут был большой кластер самых разных порталов. На вид в совсем небольшой области их оказалось за сотню. Практическая работа началась с экзамена. Профессор принялась экзаменовать студентов по видам порталов. Начала она с меня, подозвав к себе и ткнув пальцем в черный портал, расположенный чуть поодаль от остальных. «Скажи-ка мне, Эйсон, насколько большой должна быть группа из твоих сокурсников, чтобы можно было без опаски войти в этот портал? Тут нет ни одного человека, которому стоило бы входить в этот портал, госпожа Дигель. В этом портале владение высших демонов, армагов. Они разумны и чрезвычайно опасны. Шансы выжить, зайдя в этот портал, имеет только группа архимагов или грандмаг», — ответил я. «Верно. Молодец», — кивнула профессор. «Так, теперь вопрос для Джоан. А вот в этот портал стоит нам входить?» Показывала она на серо-желтый портал, в котором находилась локация лесунов. Мелких и не очень опасных монстров. Скорее всего, примерно на таких нас и будут обучать охотиться. Скукота. Джон ответила правильно, и следующий вопрос достался уже Эрли. Причем она его тут же блистательно завалила. Хотя на монстрологии про этот вид монстров нам уже рассказывали. Профессор расстроенно покачала головой, а я бросил на Эрли многообещающий взгляд, от которого она вздрогнула. «Ну да, я же обучил ее трансу. Что ей стоило, как следует повторить материалы лекций? Придется лично проследить за тем, чтобы она этим занялась». Закончив вопрос, в ходе которого 8 студентов провалились, не сумев опознать порталы, на которые профессор указывала, профессор разбила нас на 10 групп. 8 провалившихся были разбиты на 2 отдельные группы, так что с Эрли нам пришлось на время разлучиться. А затем наш куратор, рассказав минут за 15 основные моменты по безопасности, отправила нас на охоту. Мы с Джоан оказались в одной группе, и все оказалось хуже, чем я думал. Нашей группе достался портал с рактенами. Это крупные, но медлительные монстры, которых очень легко убить почти без сопротивления с их стороны. Это фактически не охота, а резня, никакого риска и нет. И что хуже всего, единственный годный для употребления трофей находится у монстров в кишечнике. Это небольшой орган, ускоряющий перерабатывание пожираемой им травы. Принимают эти трофеи в лавках всего за 5 медных монет. А вот добыть его из толстой неповоротливой туши не так и просто. Будь у меня возможность использовать арский кинжал, дело пошло бы быстрее. Но приходилось орудовать эссенским топором. Выйти из портала нашей группе было позволено, только добыв минимум 10 трофеев. Если, конечно, не возникнет какой-нибудь угрозы. Едва добравшись до кишечника первой твари, мы пожелали, чтобы появилась какая-нибудь опасная тварь, дав нам предлог выйти из локации. Из разрезаемого кишечника нас обдало таким ароматом, что Джоан и одного из парней немедленно стошнило. Ну, конечно, не повезло. Никакие хищники не заинтересовались нами. Слишком уж локация ничтожного уровня, чтобы среагировать даже на 4 магов. Так что задание мы выполнили полностью. До того, как начало темнеть, мы сходили в порталы еще 2 раза. Тоже в совершенно невыгодные для сбора трофеев локации самого минимального уровня опасности. Одно хорошо, больше таких ароматов при сборе трофеев не было. Из первого портала мы притащили черепки медлительных суховатых ящериц, из второго — копытца мелких монстров, за которыми приходилось долго гоняться. Так что на следующее утро, едва рассвело, мы с большим облегчением отправились в путь. Маршрут был дважды выверен при помощи местных караванщиков, заглянувших вечерком в ресторан при гостинице. Они же порекомендовали, где можно будет разжиться хорошими подменными лошадьми. До первого городка в 10 километрах мы доскакали на своих лошадях. В нем нашли нужную конюшню и взяли по 2 подменных лошади. Дальше скакали уже попеременно, меняя лошадей каждые 5 километров. К обеду мы проскакали большую часть пути, больше 50 километров. Но никаких иллюзий, что дело почти сделано, у меня не было. Во-первых, все уже сильно устали, и каждый новый километр будет даваться все более тяжело. Во-вторых, за спиной осталась самая легкая часть пути, когда мы скакали беспечно по бескрайним степям. А вот дальше начинаются леса, и там в любой момент можно нарваться на засаду. Значит, двигаться придется медленнее, чтобы заранее заметить возможные неприятности. Мы, конечно, были увешаны артефактами, но, как показала стрела, полученная мной в туннеле от члена моего же отряда, защита артефактов не абсолютна. А лошади вообще ничем не защищены, и мало что есть менее приятное, чем падать вместе со сраженной внезапно лошадью. Очень часто всадником придавливает ногу туши, а иногда и ломает ее, если место для падения неудачно. Ну и если совсем уж не повезет, при падении можно и шею сломать. В-третьих, оказавшись поближе к дому, мы начнем проверять попавшиеся по пути порталы в поисках того, что мне нужен, с медузой. И если найдем, я немедленно в него залезу. 5 часов спустя мы медленно подъезжали к нашему поместью. Бандиты на нас не напали, но и портал мы не нашли. Завтра уже, после того, как отдохну, отправлюсь в тот, про который уже знаю. Я себя плохо чувствовал. Что же говорить про девушек, которые едва не падали с лошадей? Уже было темно, когда мы подъезжали, но стемнело недавно. И меня встревожило, что во всем доме горит только одно окно, в комнате, где жил Гант. Отец в это время обычно еще трудился в мастерской, и свет там раньше всегда горел. Неужели он куда-то отлучился из дома на ночь глядя? Крикнул, слезая с лошади перед дверью. «Гант, открывай!» Неожиданно для меня свет в окне погас, а в доме раздался какой-то шум. «Эрли, Джоан, тут что-то неладно», — сказал я негромко девушкам, которые так устали, что и с лошади слезть сразу не могли. «Подстрахуйте меня самострелами прямо с лошадей, а я в дом». После такого обе девушки сразу же встрепенулись. Я пошел к двери, держа самострел перед собой, чтобы сразу выстрелить, если что. Оказалось, что дверь не заперта. Открылась внутрь от легкого толчка ладонью. Первым делом я запустил внутрь светлячка и сразу же увидел лужи крови на полу в коридоре. «Тут кровь, я вхожу!» — крикнул я. «Скачите вокруг дома, контролируйте окна и эту дверь. Пусть никто не сможет отсюда сбежать!» «Ох!» — вскрикнула Эрли, после чего я услышал за спиной топот лошадиных копыт. Войдя внутрь, я тут же погасил светлячка. Я был в доме, в котором прожил несколько месяцев. Мне тут было легче сражаться без света. Судя по луже крови, в нем произошло что-то очень плохое, и внутренний голос говорил мне, что отца я живым больше не увижу. На наше поместье напали, и, судя по всему, кто-то из тех, кто это сделал, все еще внутри. Еще лучше, если все. Убийцы должны понести наказание, а я должен узнать, кто их подослал. Как хорошо, что мне не нужно стараться взять их в плен живыми. Более того, даже выгоднее допрашивать их мертвыми, точно не соврут. Именно поэтому я и отправил девушек следить за домом снаружи. Лишние свидетели мне в некроманской практике не нужны. Шагнул из коридора в гостиную. И тут же увидел тело Ганта и следы разгрома. Слуга валялся, как сломанная кукла, вниз лицом. Мебель была повалена на пол, ящики из шкафов вытащены и разбиты. Тут что-то старательно искали. Деньги? Может быть. Опустился на колено около тела Ганта, проверил, жив ли. Нет. Услышал звук разбитого стекла. Затем громкий крик Эрли снаружи. «Эйсон, кто-то пытался сбежать из кухни. Я подстрелила». «Отлично. Я тут же двинулся к кухне. Это была соседняя комната. Мне не составляло никакого труда передвигаться бесшумно. Какие половицы не скрипят, всяко в своем доме, знаешь». Кухня тоже была разгромлена. И на опрокинутом комоде, раскинув руки, валялся подстреленный Эрли мужик. Стрела, пробив стекло, вошла ему в глаз. Поразительная для моей сестры меткость. Думаю, скорее тут имело место везение. Сразу же, поплотнее, закрыв за собой дверь, скостовал оба необходимых заклинания. Вскоре призрак уже парил над телом. «Говори, сколько вас?» — велел я. «Пятеро». «Есть ли среди вас маги?» «Один». «Где он?» «Мы разбежались по разным комнатам, когда услышали шум». «Насколько силен маг?» «Шестой разряд». «Кого вы убили в доме?» «Хозяина и слугу, больше никого не было». «Кто вас послал?» «Знает только наш вожак». «Как его зовут? Как он выглядит?» «Жерол, высокий, лысый, с пузом». «Что вы искали?» «Деньги и какой-то договор. Вожак велел приносить ему все бумаги, что найдем». Больше мне никакой информации от призрака не было нужно, поэтому я скомандовал сразу после этого, кастуя заклинание, которое сделает его уязвимым к солнечным лучам. «Лети вверх, пока не испаришься под лучами солнца». Не высовываясь из окна, закричал. «Эрли, Джоан, осталось еще четверо. Один из них — маг шестого разряда. Будьте осторожнее. Не приближайтесь к дому ближе 50 метров. Так будет надежнее». Самострелы у девушек были не городские для скрытого ношения, а вполне себе серьезные, так что нет никакой необходимости подставляться под магическую атаку. А сам осторожно открыл дверь и вышел из кухни, прислушиваясь к каждому звуку. Услышав знакомый скрип лестницы, тут же направился в ту сторону. Успел вовремя, увидев две фигуры, почти взобравшихся наверх. Верхний одарил стрелой из самострела в лицо, вторую — воздушным копьем в голову. Два коротких вскрика, и тела рухнули вниз, скатываясь по ступенькам. Подошел поближе, увидел, что высокого мужика с пузом среди них нет. Жаль, не повезло. Тихо тренькнула стрела самострела, и я тут же бросился на пол. Вовремя. Стрела пролетела надо мной, вонзившись в перила лестницы. Перекатившись по полу, развернулся головой по направлению, с которого в меня стреляли, но ничего не смог там разглядеть. Подождал немного, но без толку. Кто бы ни стрелял, приблизиться он не решился. А затем я услышал скрип под его ногами уже из соседней с гостиной комнаты, кладовой. Он явно двигался в направлении мастерской отца. Что же, туда можно было попасть быстрее из коридора. И я направился в нужную сторону. Бесшумно, словно был призраком, добрался до коридора и замер в углу. Отсюда был отлично виден выход из кладовой и вход в мастерскую. А я был в самом темном месте коридора и рассчитывал, что сразу меня будет не увидеть. Звуки шагов, и из кладовой кто-то выходит. Видны лишь очертания фигуры. Человек среднего роста. Эх, опять не вожак. Отправленное мной воздушное копье внезапно рикошетит от воздушного щита. Вот я наткнулся и на мага. Он поднимает самострел и стреляет в меня, но я тоже выставляю воздушный щит, и стрела, соскользнув с него, втыкается в стену. «Может, разойдемся с миром?» — слышу я дрожащий голос. «Да, конечно!» — отвечаю я бодро. «Как тебя убью, так и разойдемся!» И тут же, кидая ему под ноги подскастованный щит, дротик с активированным разрывным наконечником. Бухает взрыв, отбрасывая мага на порог кладовой. Скостовать еще один щит, чтобы защититься от дротика, он не успел. Человек стонет, я подхожу поближе и направляю ему в лицо правой рукой самострел, доставая левый кинжал. Самострел не заряжен, но это не видно. В такой темноте можно увидеть только его контуры. Кастую между нами воздушный щит на случай внезапной контратаки. «Говори, кто вас послал, и умрешь быстро», — велел я. «Соврешь? Привяжу к столбу во дворе и разожгу хворост под ногами». «Я не знаю», — прошептал маг ослабевшим голосом, и я, обойдя собственный щит, бью его в горло кинжалом. Похоже, что не врет. Буду искать вожака. Дождавшись, когда превратившееся в бульканье дыхание стихнет, вытираю кинжал об одежду мага и перезаряжаю самострел. Не удержавшись, захожу в мастерскую отца. Тут тоже все перевернуто вверх дном. Но на полу у окна нахожу тело отца. Касаюсь пальцами горла, как и Гант мертв, и уже давно. К горлу подкатывает ком. Хоть я и закалился на войне, но некоторые потери невозможно пережить спокойно. Отец Эйсона был одним из самых достойных людей, что я знал. А кто-то подослал наемных убийц, чтобы с ним расправиться. Ну что же, ему придется за это ответить. Итак, живым в доме остался только вожак. Я едва сделал пару шагов, как услышал характерное ржание лошади. Они так кричат, когда им больно. Похоже, вожак перешел в атаку, обстреляв моих девчонок из самострела. «Эйсон! Он с другой стороны от входной двери дома! Стрелял из окна центральной комнаты!» — услышал крик Джоан. «Значит, сейчас он в нашем каминном зале». И я тут же рванул вперед, не считаясь шумом. Пусть лучше атакует меня, чем продолжит расстреливать из самострела девчонок. Мало ли, повезет и попадет не в лошадь, а в них. Видимо, услышав мои шаги, враг захлопнул дверь в каминный зал и взревел из-за двери басом. «Живым не дамся!» «Да ты мне живой и не нужен!» — пробормотал я под нос. Вытащил дротик, активировал наконечник, затем спросил. «Жерол, да?» «Откуда ты меня знаешь?» — ответил удивленно мой противник, но я уже кидал дротик. Всего лишь хотел узнать, достаточно ли близко он стоит к двери, чтобы его хорошо приложило взрывом. Оказалось, что достаточно, и я сделал свой ход. Взрыв вынес дверь, но шума было больше. На пол хлопнулось что-то тяжелое. Я тут же шагнул в дверной проем и обнаружил ворочающегося на ковре под обломками двери вожака бандитов. Оружие валялось поодаль. На вид большой опасности он сейчас не представлял. Наклонившись, схватил его за ногу и поволок в коридор. «Что ты делаешь?» — удивленно спросил тот. «Не хочу запачкать любимый ковер кровью», — снизошел до объяснения я, прежде чем перерезать ему горло. Ковер и в самом деле был одной из самых дорогих вещей в нашем доме. Я так понял, что он был частью приданого первой жены отца. На крайнем юге делали самые роскошные ковры. У него ворс был такой длинный, что нога утопала в нем до щиколотки. Тут же призываю призрака. Нетерпение так и гложет меня. Хочу побыстрее узнать все подробности. Едва призрак выходит из тела, задаю ему вопросы. «Кто отправил тебя сюда? Назови имя». «Зенг, посредник по заказам». «Он раздает заказы бандам для исполнения?» «Да». «А знаешь, кто заплатил Зенгу?» «Нет». «Где я могу найти Зенга?» «Он каждый вечер сидит в таверне «Пьяный слон» около южных ворот». «У нас нет такой таверны в городе». «Это таверна в столице». «Ага, вот оно как значит». Заказчик прислал банду прямо из столицы. «Как вы сюда добирались?» «Порталом». «Кто кастовал портал?» «Три мага в масках». «Как должны были добраться обратно?» «Порталом на рассвете». Но мы не дураки и не собирались в него заходить. Мало ли заказчик решит замести следы и прикажет убить нас. Лучше неспешно доехать до столицы одним из караванов. Где откроет портал? 2 километра на юг отсюда, на большой поляне в лесу. Она в 100 метрах слева от дороги, что идет отсюда. Припомнив окрестности, понял, про какую поляну он говорит. Стал задавать вопросы дальше. «Удалось вам найти, что искали, и где это?» «Деньги, артефакты и договора. Они в мешке на кухне». «Что за договор вы искали?» «Нам сказали забрать любые договора, что мы найдем. В сумке их 7 штук». «Да, информации гораздо меньше, чем я рассчитывал получить. Теперь придется ждать почти 2 недели, пока удастся вернуться в столицу, чтобы отправиться к этому Зенгу. Не входить же в портал, который откроют 3 архимага. Останешься жив, только если им просто заказали открыть портал сюда и отсюда, а сами они не при делах. Но гораздо более вероятно, что эти архимаги принадлежат к клану заказчика, чтобы не оставлять следов и свидетелей. Правда, только в том случае, если он достаточно серьезен. В клане графа Жирно архимагов недостаточно, чтобы открывать порталы. Но что, если заказчик все же не он? Ну что же, теперь вся надежда на Медузу. Отправив призрака к солнцу, я подошел к окну и закричал. «Эрли! Джоан! Я перебил банду! Заходите!» Пошел девушкам навстречу.